Глава 20. Строительная компания «Браво» была хорошо известна в Приреченске. Она занималась строительством коттеджей, особняков и квартир для обеспеченных людей. Цены компания устанавливала высокие, однако делала на совесть, исполняя любые фантазии, и довольные клиенты не жаловались. Заказов в «Браво» всегда имело много. Валерий Есин работал на этом предприятии шофером. Показав охране свои удостоверения, друзья прошли на площадку и огляделись. «Куда теперь?» — Павел пожал плечами. «Сейчас узнаем». Широкоплечий страж порядка заметил их смущение и шагнул навстречу. «Помочь чем-нибудь? Будьте так добры. Вы слышали о том, что случилось с Есиным?» — парень утвердительно кивнул. «Такие новости разносятся быстро. У вас осматривают грузовики перед поездками?» «Должны», — охранник почесал затылок. «Хотите уточнить?» «Да». «Тогда обратитесь к Евстигнееву, Валерий в его бригаде». Он поднял указательный палец. «Вон то двухэтажное строение, видите? Возле него стоянка автомашин». Поблагодарив любезного стража порядка, сыщики двинулись в указанном направлении. Через 2 минуты они уже разговаривали с высоким пожилым мужчиной, одетым в синюю спецовку. Уяснив, что от него хотят, Евстигнеев побледнел. «У нас каждая машина проверяется, уважаемые», — уверенно сказал он. «Это бизнес. За плохую работу тебе не заплатят. Нам тут дорога каждая секунда. Для нас время — деньги. Поэтому, не дай бог, поломка в дороге». Киселев улыбнулся и достал из папки листок. «А теперь почитайте заключение наших экспертов». Старик достал из кармана футляр и вынул очки в тонкой оправе. На одну секундочку, по мере чтения документа, его лицо вытягивалось от удивления. «Разбитые тормозные огни? Быть не может!» «И однако это так. Хотите убедиться сами?» Евстигнеев развел руками. «Конечно, придется. Куда идти?»